реабилитации Раиса Моисеевна в 1943 году работала в отделении ТАСС в Китае. Состояла на должности сотрудника-консультанта Министерства кинематографии СССР, сотрудника Иностранной комиссии Союза писателей СССР. Многие годы она занималась научной работой в области востоковедения, написала свыше 40 научных работ. В 30-е годы работа по Китаю продолжалась, как и прежде, приезжали туда и военные советники. Тогда в стране действовали датчанин Георг Лаурсен, болгарин Христо Боев, татарин Ади Маликов, армянин Горегин Цатуров и русский Константин Батманов. Георг Лаурсен родился 18 сентября 1889 года в Дании в городе Свенборг в рабочей семье. Из Свенборга семья Лаурсен переселилась в Орхус, где Георг закончил народную школу и стал художником-декоратором. В 1908 году случилось сразу несколько важных для него событий. Он закончил школу живописи, вступил в профсоюз художников и в социал-демократическую партию. Деятельная натура не давала ему возможности сидеть на одном месте. В феврале 1909 года Георг покинул Данию и отправился в Германию, где посетил Киль, Штутгарт и другие города. Потом побывал во Франции, Швейцарии, Алжире. Во всех этих странах он участвовал в революционном движении, состоял в социал-демократических партиях Германии и Швейцарии. В мае 1912 года Лаурсен поселился в Цюрихе, стал членом правления местного профсоюза художников. 4 года спустя Лаурсена избрали председателем Швейцарского союза художников. По партийной линии он вошел в состав левой фракции социал-демократической партии. В период Первой мировой войны Георг выполнял секретные поручения Ленина в Европе. Благодаря своему датскому паспорту он мог свободно перемещаться по охваченному войной континенту. Поручения вождя русских большевиков приводили его, в частности, в Германию, где он встречался с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Георг Лаурсен играл руководящую роль в мощной всеобщей забастовке в ноябре 1918 года, ставшей одним из ключевых моментов в истории швейцарского рабочего движения. Его активная революционная деятельность переполнила чашу терпения швейцарских властей. В феврале 1919 года он был арестован местной полицией и по решению суда выслан из страны. Через Германию Георг Лаурсен вернулся на родину. В Дании Георга первым делом арестовали, а потом призвали ненадолго на военную службу. И уже в декабре 1919 года он вернулся в Орхус. Месяцем ранее была основана датская коммунистическая партия, и Георг Лаурсен стал самым первым руководителем отделения датской коммунистической партии в Орхусе. Но и свою профессию художника он не забывал. Продолжал писать картины, и вскоре его избрали в правление профсоюза художников. Летом 1921 года Лаурсен побывал в Москве на 3-м конгрессе Коминтерна в качестве делегата от Дании. Тогда же начинается его сотрудничество с этой международной коммунистической организацией. На партийном конгрессе